This is Unit 17 of Pimsleur's Russian 3. Вы помните, как спросить? Tell me, please, what's this street called? Скажите, пожалуйста, как называется эта улица? Как называется эта улица? Is it Tverskaya Street? Это Тверская улица? Как спросить? No, it's a different street. Нет, это другая улица. Другая улица. Сейчас скажите. It's Lenin's Avenue. Это Ленинский проспект. Ленинский проспект. Referring to an arrival on foot, ask, to where is it necessary to be going in order to arrive at Gorky Park? Куда нужно идти, чтобы прийти в парк Горького? Куда нужно идти, чтобы прийти в парк Горького? Она отвечает. To there, it's better to be driving by subway. Туда лучше ехать на метро. На метро. Сейчас скажите. I prefer to take walks. Мне больше нравится ходить пешком. Especially if the weather is good. Повторяйте. Особенно если погода хорошая. Особенно. На. Бенна. Бенна. Осо. Особенно. Скажите especially. Особенно. Как он говорит? Especially after I have arrived in Moscow. Особенно после того, как я приехал в Москву. После того, как. А как сказать? Before returning to America. До того, как вернуться в Америку. До того, как. Сейчас скажите. Everyone knows how to find this park. Все знают, как найти этот парк. Все знают. Спросите. It's not very far from here? Это не очень далеко отсюда. Скажите. My husband works not far from there. Мой муж работает недалеко оттуда. А как сказать your husband's job or the job of your husband? Работа вашего мужа. Вашего мужа. Tell him that by subway he'd be able to come to there in 10 minutes. На метро вы могли бы приехать туда через 10 минут. Вы могли бы приехать туда через 10 минут. If to be going on foot, you need much more time. You is understood. Если идти пешком, нужно намного больше времени. Нужно намного больше времени. Скажите. Especially in the evening. Особенно вечером. Особенно. Unfortunately, I have no car. К сожалению, у меня нет машины. Нет машины. Referring to a woman, he says, "Earlier I traveled in my friend's car." Раньше я ездил на машине своей знакомой. На машине своей знакомой. Попробуйте спросить. In your friend's car? На машине вашей знакомой? Вашей? А как сказать? A different car. Другая машина. Другая машина. Сейчас скажите. I was traveling in her husband's car. Я ездил на машине ее мужа. Ее мужа. Спросите. Your friend's husband now can't help you? Муж вашей знакомой сейчас не может вам помочь? Вашей? К сожалению, нет. Referring to an arrival on foot, ask, how much time will be necessary in order to arrive to there? Сколько времени будет нужно, чтобы прийти туда? Прийти. Спросите. Will half an hour be enough? Полчаса будет достаточно? Полчаса будет достаточно? Скажите. Unfortunately, it seems to me. К сожалению, мне кажется. Мне кажется. Сейчас она говорит. For that, more time is necessary. Повторяйте. Для этого нужно больше времени. Для этого. Скажите. It seems to me that for that, more time is necessary. Мне кажется, что для этого нужно больше времени. Скажите еще раз. Especially in the evening. Особенно вечером. Особенно вечером. Попробуйте сказать. Neither half an hour nor 40 minutes. Ни полчаса, ни 40 минут. Tell him that neither half an hour nor 40 minutes will be enough. Ни полчаса, ни 40 минут не будет достаточно. Ни полчаса, ни 40 минут не будет достаточно. Скажите еще раз. For that, more time is necessary. Для этого нужно больше времени. Для этого. Как сказать? For that reason, it's better to drive to there by subway. Поэтому лучше поехать туда на метро. Ask him if he agrees. Вы согласны? Вы согласны? Вы помните, как мужчина говорит? Yes, I agree. Да, я согласен. Согласен. Вы только что приехали на станцию метро, которая рядом с парком. You've just now arrived at the subway station, which is near the park. Скажите. I'm looking for a hotel. Я ищу гостиницу. Гостиницу. Ask what the hotel is called. Как называется эта гостиница? Скажите. I don't remember how this hotel is called. Я не помню, как называется эта гостиница. Может быть, она называется Москва или Интурист? Как сказать? I'm looking for a different hotel. Я ищу другую гостиницу. Другую гостиницу. Скажите, что вы попробуете ему помочь. Я попробую вам помочь. Я попробую вам помочь. Вы помните, как сказать? The hotel is near the bank. Гостиница рядом с банком. Попробуйте сказать. It is absolutely near the park. Она совсем рядом с парком. Парком. Она совсем рядом с парком. Как сказать? They spoke or they said. Они говорили. Говорили. They said to me, literally, to me was said. Мне говорили. Мне говорили. They said to me that near this hotel. Мне говорили, что рядом с этой гостиницей. Он говорит. Near this hotel is supposed to be a bank. Рядом с этой гостиницей должен быть банк. А как сказать? The hotel is near this bank. Гостиница рядом с этим банком. Этим. Сейчас скажите. Near this park. Рядом с этим парком. Not far from there is the Bank of Russian Credit. Повторяйте. Недалеко оттуда есть банк «Российский кредит». Кредит. Российский. Российский. Российский кредит. Он говорит. Yes, I'm looking for the Bank of Russian credit. Да, я ищу банк российский кредит. Как спросить? Can you help me? Or are you able to help me? Вы можете мне помочь? Можете. Слушайте и повторяйте. Will you be able to help me? Вы сможете мне помочь? Сможете. Смо. Сможете. Вы сможете мне помочь? Notice the S sound at the beginning of will be able to. Say together, you are able to, you will be able to. Вы можете, вы сможете. Спросите. Will you be able to tell me how to find this bank? Вы сможете мне сказать, как найти этот банк? Вы сможете мне сказать, как найти этот банк? Попробуйте ответить. Yes, I will be able to. Да, смогу. А вы помните, как сказать? Everybody knows how to find this bank. Все знают, как найти этот банк. Все знают. You need to be going to the right, and afterwards... Вам нужно идти направо, а потом... Tell him that he soon will see the bank. Вы скоро увидите банк. Вы скоро увидите банк. А как сказать? You will be able to see the Bank of Russian credit. Вы сможете увидеть банк российский кредит. Сможете? Вы уже приехали в банк российский кредит. Вы говорите с секретарем президента. With the president's secretary. Я могу вам помочь? Скажите. Yes, please. They said to me... Да, пожалуйста. Мне говорили... Мне говорили. Скажите. They said to me that you need an interpreter. Мне говорили, что вам нужен переводчик. Вы помните, как сказать? Our company needs an interpreter. Нашей компании нужен переводчик. Нашей компании. Listen to what she says next. Да, в банке нужен новый переводчик. Попробуйте сказать. A new interpreter is needed in the bank. В банке нужен новый переводчик. В банке нужен новый переводчик. А как сказать? We especially need to find someone who speaks German. Нам особенно нужно найти кого-нибудь, кто говорит по-немецки. Нам особенно нужно найти кого-нибудь, кто говорит по-немецки. Tell her that you speak English and German. Я говорю по-английски и по-немецки. Then you need to have a discussion with the president. Повторяйте. Тогда вам нужно поговорить с президентом. Президент. Президентом. С президентом. Попробуйте спросить. When will I be able to have a discussion with the president? Когда я смогу поговорить с президентом? The combination of the S sound preceding president and the om ending is what means with. Скажите. You soon will be able to have a discussion with the president. Вы скоро сможете поговорить с президентом. С президентом. А как она говорит? Here is our president. Вот наш президент. Вы говорите с президентом. You are speaking with the president. Tell him. They said to me that you need a new interpreter. Мне говорили, что вам нужен новый переводчик. Нужен. Как он говорит? Yes, our company needs an interpreter. Да, нашей компании нужен переводчик. The president says, we have an interpreter. У нас есть переводчик. But in a month, he is supposed to leave for America. Но через месяц он должен уехать в Америку. Now our interpreter is in St. Petersburg. Сейчас наш переводчик в Санкт-Петербурге. He says, we need to find someone who speaks English and German. Нам нужно найти кого-нибудь, кто говорит по-английски и по-немецки. Нужно. Especially German. Особенно по-немецки. Try to say, I think that I will be able to help you. Я думаю, что я смогу вам помочь. Смогу. Do you remember how to say next week? На следующей неделе. Скажите еще раз. In a month. Через месяц. The president asks, will you be able to help us in 2 hours? Вы сможете нам помочь через 2 часа? The president says, "In 2 hours we will have an important meeting." Через 2 часа у нас будет важная встреча. How would he say, "We need an interpreter for that"? Нам нужен переводчик для этого. Для этого. Do you remember how to say "in the company"? В компании. Компании. Here's how to say "the president of the company". Повторяйте. Президент компании. Президент компании. Попробуйте сказать. The president of a different company will be here in 2 hours. Президент другой компании будет здесь через 2 часа. Президент другой компании. How does he tell you that this president can speak only German? Этот президент может говорить только по-немецки. He speaks neither Russian nor English. Он не говорит ни по-русски, ни по-английски. For that reason, we especially need. Поэтому нам особенно нужен. Now say, "We especially will need an interpreter." Нам особенно будет нужен переводчик. Попробуйте сказать. In order to have a discussion with this president. Чтобы поговорить с этим президентом. С этим президентом. Will you be able to help us? Вы сможете нам помочь? Сможете. Tell him that you're ready to help him. Я готов вам помочь. Готов. Say, "Before that, I need to have a discussion with my female friend." До этого мне нужно поговорить со своей знакомой. I will try to call to her at work. Я попробую позвонить ей на работу. Попробуйте. Try. Попробуйте сказать. I will be ready to help you. Я буду готов вам помочь. Я буду готов. He says, "Okay, try to call her." Хорошо. Попробуйте позвонить ей. Попробуйте позвонить ей. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.